Сколько времени прожил Иосиф у Потифара? Жил-был один человек. У него была строптивая корова. Она не хотела носить ярмо, и всегда, когда нужно было пахать поле, сбрасывала ярмо с шеи. Вот он и забери у нее теленка, и отведи его в поле, которое нужно было вспахать. Корова услыхала мычание своего детеныша, и с ярмом на шее послушно пошла туда, где был теленок. Теленок в поле. Человек отвел его туда, но теленок не мычит, он не издает ни звука, он осматривается в чужом поле, которое кажется ему мертвым. Он чувствует, что еще не пришло время подавать голос, но он определенно представляет себе цели и дальние замыслы своего хозяина. Этот телец Иогосиф или Азарсиф. Зная хозяина, он сразу догадывается и в мечтах своих не сомневается, что его увод в это поле, которому так строптиво относится дома, непростая, ни с чем не связанная случайность, а часть некоего замысла, где одно влечет за собой другое. Тема переселения и продолжения рода — одна из тех, которые музыкально сочетаются друг с другом в его разумной и вместе мечтательной душе, где, так сказать, солнце и луна, как то и бывает, стоят на небе одновременно, и где мотив луны, которая мерцая прокладывает путь своим братьям, звездным богам, тоже присутствует. Иосиф, телец, разве не размышлял он уже и по собственному почину, и на собственный лад, хотя и в соответствии с замыслами хозяина при виде тучных лугов земли Госем? Преждевременные, слишком далеко, он сам это понимал, забегающие вперед мысли, и пока не ст им лучше умолкнуть, ибо многое должно осуществиться, прежде чем они станут осуществимы, и одного увода для этого мало. Должно прибавиться и нечто другое, чего он втайне ждал с сокровенной детской уверенностью, но пока не ст даже и предположить нельзя, как тут пойдет дело. Это зависит от Бога. Нет, Иосиф не забыл оцепеневшего на родине старца. Его молчание, молчание стольких лет, ни на миг не должно быть поводом к такому укоризненному мнению, и уж во всяком случае не в момент, о котором идет речь, и о котором мы повествуем с чувствами, как нельзя более похожими на его собственные, да это и есть его чувства. Если нам кажется, что мы уже однажды доходили до этого места нашей истории, и все это уже когда-то рассказывали, если нами повелительно овладевает какое-то особое ощущение узнавания увиденного уже наяву или в мечтах, то в точности это же ощущение испытывал теперь наш герой. И такое соответствие, по-видимому, закономерно. Именно теперь чрезвычайно сильно сказалось в Иосифе то, что нам так и хочется назвать на своем языке «слитностью с отцом». Слитностью тем более неразрывной и полной, что благодаря широкому отождествлению и смешению понятий она была одновременно и слитностью с Богом. Да и как могла она в нем не сказаться, если сказалась применительно к нему, на нем и вне его? То, что он сейчас переживал, было подражанием и преемничеством. В слегка измененном виде все это уже некогда пережил отец. Есть что-то таинственное в феномене преемственности, где субъективная воля настолько сливается с велением обстоятельств, что нельзя различить, кто, собственно, подражает и добивается повторения пережитого — человек или судьба. Внутренние предпосылки отражаются на внешних и как бы помимо желания овеществляются в каком-то событии, которое было уже заложено в этом человеке, ибо мы идем по стопам предшественников, и вся жизнь состоит в заполнении действительностью мифических форм. Иосиф любил всякие преемственности и самообольстительно благочестивые путаницы. Он умел произвести ими на людей сильное и хотя бы ненадолго самое выгодное для себя впечатление, но теперь возвращение и воскресение отцовских обстоятельств в нем, Иосифе, заполняло и занимало его целиком.